Эмили Эллисон вышла замуж за лорда Эшварда, человека, стоявшего гораздо выше ее на социальной лестнице, а ее сестра Шарлотта повергла в ужас все благородное общество, опустившись по этой лестнице так же низко. Молодые леди из хороших семейств не выходят замуж за полицейских. Пит тоже умел красиво говорить. Он был сыном егеря в большом загородном поместье сэра Артура Десмонда, владельца усадьбы, который когда-то посчитал нужным учить его вместе со своим сыном, чтобы у Мэтью был товарищ, а кроме того, чтобы он получил возможность сравнивать свои успехи с чужими. Однако Томас не был джентльменом по рождению, не принадлежал к благородному сословию. Грэвилл должен был это знать, несмотря на то, что Пита повысили, и он занимал теперь должность Микки Драммонда. Но точно ли министр об этом знал? Суперинтендант не хотел, чтобы Эйнсли принимал его за человека одного с ним происхождения, только по той причине, что он, Томас, сидел сейчас за красивым столом с зеленой софьяновой крышкой. Его предшественник Драммонд был джентльменом и военным в отставке. Корнуоллес, по всей вероятности, тоже бывший военный, может быть, только пониже чином, и сделал карьеру, заслужив почести деятельной службой. Не думает ли Грэвилл, что и Пит – монета той же чеканки? Конечно, лестно так полагать, но представление это обманчиво, иллюзорно. И министру надо только одно – чтобы суперинтендант взял на себя обязанность по обеспечению безопасности конференции незаметно для посторонних глаз. Вы уверены в том, что опасность для вас проистекает из вашей работы по подготовке этого совещания? – громко спросил Пит. «Я это знаю», — ответил Грэвилл, по-прежнему пристально его разглядывая. «Есть много людей, которые не желают, чтобы совещание прошло успешно. И убийство Денби показало это достаточно ясно, не так ли?» «Вам угрожают письменно?» «Да, время от времени». Эйнсли едва заметно пожал плечами, словно хотел прекратить расспросы, но, высказав опасения, он уже, казалось, не чувствовал себя таким одиноким и немного расслабился. «Всегда существует возможность оппозиционных настроений и даже угроз. Обычно они не имеют никаких последствий. И если бы не случившееся покушение, я просто посчитал бы эти угрозы выражением раздражительности в самой ее неприглядной, хотя и непривычной форме. Ирландская проблема, как вам известно, имеет насильственную подоплеку». Это было чрезвычайным упрощением. Невозможно подсчитать, сколько людей уже погибли в битвах и восстаниях, а также от голода и убийств в связи с этой проблемой на протяжении истории. Питу были хорошо известны подробности мятежей Мерфи на севере Англии, когда сумасшедший протестант ездил по тамошним окрестностям, разжигал фанатичные антикатолические предрассудки, что привело к грабежам, пожарам, целым улицам разрушенных домов и смерти нескольких человек. «Вы должны взять себе в помощь в высшей степени надежного человека», с серьезным и хмурым видом вставил Корнуоллес. «Мы, разумеется, разместим своих людей вокруг усадьбы и в деревне, переодетых егерями, паденщиками и так далее. Но кто-то надежный должен быть также внутри дома. Кто-нибудь из гостей?» — удивился суперинтендант. Корнуоллес угрюмо усмехнулся. «Слуга, совершенно в обычае брать с собой, отправляясь за город, двух-трех собственных слуг. Мы могли бы послать одного из наших лучших полицейских в качестве вашего камердинера. Кого вы можете предложить? Телмана? Я знаю, вы его недолюбливаете, но он умен, наблюдателен и довольно храбр, если того потребуют обстоятельства. Хотя дай бог, чтобы этого не потребовалось. Пит предпочел бы иметь в качестве помощника кого-нибудь другого, но понимал, что родство с Редли ставит его в особое положение. Инспектор Телман – лучший сыщик в участке, и его можно было бы оставить на время своего отсутствия для дальнейшего расследования убийства Денби. Не то чтобы инспектор не нравился ему самому. Наоборот, Томасу казалось, что этот Телман все еще его не жалует. Подчиненный не скрывал, что его раздражает повышение Пита в должности. Суперинтендант был того же происхождения, что и прочие, в том числе и Телман. И по мнению инспектора, Томасу не надо было обезьянничать и подражать высшим чинам, не говоря уж о старании походить на них. Должности, одну из которых занимал прежде Мика Драмонт, а теперь Пит, предназначены для джентльменов. Высшие чины должны, считал инспектор, занимать высшее положение в обществе. Должность не награда за честолюбие, а Телман считал Пита человеком амбициозным. Однако он ошибался. Его начальник был бы счастлив остаться на прежнем месте, если бы не семья, которая ждала от него осуществления всех его способностей. Но инспектора это соображение не трогало. «Не могу представить, чтобы Телман согласился исполнять роль камердинера», ответил Томас Корнуоллису, «даже одну неделю. Во всяком случае, моего камердинера. Я могу рассказать ему о деле Денби?» Смешливая искорка мелькнула в темных глазах Джона, но он подавил улыбку. «Еще нет, но уверен, когда мистер Грейвилл объяснит ему всю важность вашей миссии, Телман будет счастлив вам служить как можно лучше. Вы, однако, должны будете мириться с его неопытностью в исполнении обязанностей камердинера». Пит ничего не ответил на подобное замечание, а вместо этого спросил. «Кто приедет в гости?» Министр откинулся на спинку стула и положил ногу на ногу. Ему не требовалось спрашивать, берется ли Томас за дело. У суперинтенданта не было выбора. «Для того, чтобы все выглядело как обычная загородная встреча в конце недели, со мной приедет жена, как подобает в таких случаях», — начал он. «Как вам, наверное, известно, трения в ирландском движении существуют не только между католиками и протестантами, хотя это основные разногласия. Существуют и всегда существовали также классовые противоречия интересов, особенно между теми, кто владеет землей, и теми, кто нет». Он сделал легкое движение, словно в знак того, что смиряется с этой ситуацией, но сожалеет о ней, и продолжил. Это имеет прямое отношение к религии. В течение нескольких десятков лет католикам запрещалось иметь собственность. Они могли только арендовать землю, и, как вы, должно быть, знаете, некоторые крупные землевладельцы осуществляли свою власть над арендаторами в самой грубой форме. Другие, разумеется, действовали совсем иначе. Кое-кто стал банкротом, пытаясь спасти от смерти зависящих от него людей во время картофельного голода в 40-е годы. Но память подвержена сильнейшим искажениям. Даже без воздействия националистической пропаганды и фольклора, увековеченного в преданиях и песнях, Питу очень хотелось перебить его. Все, что ему требовалось знать, кого ожидают и сколько людей будет у него под наблюдением. Но Грейвилл никому не мог позволить прервать его поток красноречия, когда он командовал ситуацией. У всех точек зрения есть адепты, и умеренные, и радикалы, которые иногда ненавидят друг друга сильнее, чем своих общих противников, продолжал он. И тех, чьи семьи в течение нескольких поколений были сторонниками доминирования протестантов и убедили себя, что такова воля Божья, труднее поколебать в их убеждениях, чем средневековых мучеников, поверьте мне. Думаю, что некоторые из них охотнее вошли бы в пещеру со львами и даже согласились бы сгореть заживо в раскаленной клетке. Томас расслышал нотки отчаяния в голосе министра, мысленно представил себе годы его тщетного труда по умиротворению сторон и ощутил к нему сочувствие, удивившее его самого. «Имеются 4 главных участника переговоров», — продолжал Эйнсли, — «2 католика и 2 протестанта. Особенности их взглядов не должны вас интересовать, по крайней мере, в данной ситуации, а может быть и вообще. Будет присутствовать очень умеренный католик Падрек Дойл. Он многие годы борется за независимость своих единоверцев и за земельную реформу. Но это человек респектабельный и, насколько нам известно, не поддерживающий насильственные формы борьбы. Между прочим, он мне свояк. Это брат моей жены. Однако я бы предпочел, чтобы на данной стадии отношений никто из участников переговоров об этом не знал. Они могут решить, что я непозволительно склонен поддерживать его, хотя я в этом нисколько не повинен». Пит слушал молча, не перебивая. Корнуоллес сложил указательные пальцы треугольником и тоже внимательно слушал Грейвилла, хотя ему уже было известно все, о чем тот рассказывал. «Он приедет один», — продолжил министр. «Второй представитель католиков, Лорган МакГинли, человек помоложе и совсем другого склада. Он может быть обаятелен, если пожелает, но вообще живет в состоянии постоянного гнева. Во время картофельного голода погибла его семья, а протестанты отняли его землю. И МакГинли совершенно откровенно восхищается людьми типа Вульфа Тоуна и Даниэла О'Коннелла. Он стоит за свободную и независимую Ирландию под властью католиков. И бог знает, что тогда может ожидать протестантов». Немного помолчав, Эйнсли пожал плечами. «Я не знаю, насколько крепки его связи с Римом. Опасность ответного преследования протестантов с его стороны может быть очень вероятной. Хотя, возможно, он гораздо больше экстремист на словах, чем на деле. Это мы и должны выяснить во время совещания. Нам меньше всего нужна гражданская война, но, уверяю вас, суперинтендант, она вполне вероятна». Питу вдруг стало холодно. Он со школы помнил впечатление, которое на него произвели рассказы на уроках истории о гражданской войне в Англии, о смертях и горечи, пережитой в связи с нею. Потребовалось несколько поколений, чтобы раны зажили. Война по идеологическим причинам всегда бывает самой жестокой и кровавой из всех. «С МакГинли приедет его жена», — продолжал Грейвилл. «Я почти ничего о ней не знаю, за исключением того, что она поэтесса и пишет стихи на националистические темы. То есть можно предположить, что она романтик, а значит, представительница в тех в высшей степени опасных людей, которые сочиняют поэмы о любви и предательстве, героических битвах и потрясающих смертях, которых в действительности никогда не было. Но эти поэты с таким искусством их описывают и кладут свои поэмы на такую впечатляющую музыку, что они становятся национальными легендами. И люди верят, что именно все так и случилось». Он сморщился от раздражения. Скорее всего, еще и потому, что считал сочинение подобных поэм дурновкусием, и по его лицу опять скользнула тень отчаяния. «Я видел сам, как множество взрослых мужчин плакали над смертью человека, который никогда не существовал, и покинули помещение, клянясь, что отомстят его убийцам. Если же вы попытаетесь сказать им, что вся эта история — выдумка, они вас линчуют за подобное кощунственное утверждение. А как же? Вы же посягаете на историю Ирландии?» Опять в голосе министра прозвучала горечь, и уголки его губ иронически опустились. «Тогда миссис МакГинли действительно опасная женщина», — согласился Пит. «Ее зовут Айона, а ее девичья фамилия О'Лири», — тихо добавил Грейвилл. «Да, она такова. И страстная ненависть ее мужа к протестантам питается как раз теми историями, что она сочиняет. Хотя сомневаюсь, знают ли они оба настоящую истину. Эта поэзия так эмоциональна, что мало кто задается вопросом, насколько она правдива, потому что она трагична и повествует о очень реальных несправедливостях». «Значит, у МакГинли нет никаких возражений против насилия?» — спросил Корнуоллес. «Никаких», — ответил Эйнсли. «Разве только опасение, что такие действия могут окончиться неудачей? Он готов и жить, и умереть во имя своих принципов, лишь бы достигнуть желанной свободы. Не знаю, имеют ли эти люди хоть малейшее представление о том, какую страну получат вследствие этого. Сомневаюсь даже, что они об этом задумываются». «А кто протестанты?» — поинтересовался Томас. «Фергал Мойнихан», — ответил министр. «Человек таких же крайних убеждений. Отец его был одним из тех протестантских проповедников, которые всегда угрожают пастве гиеной огненной, и Фергал унаследовал отцовскую убежденность в том, что католицизм – дьявольские козни, а все католические священники – беззаконники и соблазнители, и вообще чуть ли не людоеды». «Еще один Мерфи», – сухо ответил суперинтендант. «Да, из той же породы», – кивнул Грейвилл. «Может, более образованный и ученый, по крайней мере, внешне. Но ненависть та же, и та же несгибаемая, непоколебимая вера». «А он приезжает один?» «Нет, вместе со своей сестрой, мисс Кезией Мойнихен. И она, возможно, придерживается тех же убеждений?» «Да, в значительной степени. Я никогда с ней не встречался, но мне рассказывали люди, чьим впечатлением я верю, что эта женщина очень знающий политик, но, конечно, в своей особой манере. Будь мисс Кезия мужчиной, она была бы очень полезна своему народу. Ну а поскольку это не так, то дело обстоит по-другому. Она не замужем, иначе могла бы умно руководить каким-нибудь способным человеком. Но Кезия близка к брату и, возможно, оказывает на него действенное влияние. Это обнадеживает», — заметил Корнуоллис, но без особой радости. Его лицо с длинным носом и большим ртом по-прежнему было довольно мрачным. Джон был среднего роста и несколько худощав, но плечи имел широкие и прямые. Он преждевременно облысел, но это выглядело так естественно и так шло ему, что можно было только удивляться. Гревилл ничего не ответил. «Последний Карсон О'Дей», — закончил он рассказ. «Он происходит из очень известной, уважаемой протестантской семьи, и, наверное, это самый либеральный и разумный человек из всех. Думаю, если бы Дойл и О'Дей могли пойти на компромисс, то других, по крайней мере, можно было бы убедить прислушаться к ним». «Значит, будет четверо мужчин и две женщины, кроме вас, миссис Гревилл и мистера и миссис Редли», — задумчиво подытожил Томас. «А также вас и вашей жены, мистер Питт», — заметил Эйнсли. «Да, Шарлотта, конечно, тоже захочет поехать. Тут двух мнений быть не может». И Питта молниеносно пронзило чувство тревоги и мысли о том, какой опасности, какой невообразимой борьбе чувств и отношений может подвергнуться его супруга. Он также подумал о неприятных коллизиях, которые она, вместе с Эмили, может навлечь на себя, и едва не возразил Гревиллу. «И, конечно, все приедут со своими слугами», — невозмутимо продолжал министр, не обращая на него внимания. «Думаю, каждый привезет по крайней мере одного для услуг в помещении, а, возможно, и больше. Кроме того, у всех будут кучеры, грумы и лакеи». В глазах Томаса все это принимало уже совсем непомерные масштабы. «Но ведь это целая небольшая армия», — воскликнул он. «Надо будет встречать всех, кто приедет поездом, и приготовить для всех экипажи мистера Редли. Нет, чтобы держать присутствующих под наблюдением или защитить их, нужно, чтобы каждого мужчину и каждую женщину сопровождали только один камердинер и одна горничная». Эйнсли заколебался, но здравый смысл Питта одержал верх. «Очень хорошо», — согласился министр. «Я все устрою. Но вы тоже приедете со своим собственным камердинером». Возразить было нечего. Выбора не предвиделось. «Да, и еще, мистер Грейвилл, если вы хотите, чтобы я был вам хоть сколь-нибудь полезен, должен вас просить прислушиваться ко всем моим советам, касающимся вашей безопасности», — заявил ему суперинтендант. Эйнсли улыбнулся, почти не размыкая губ. «Не выходя из рамок моих собственных обязательств, мистер Питт, я мог бы сидеть дома с полицейским у порога и быть вне всякой досягаемости для злоумышленников, но при этом ничего не делать. Однако я буду сообразовывать опасность со своими возможностями и поступать соответственно». «Вы говорили, что на вашу жизнь покушались, сэр», — быстро откликнулся Питт, видя, что его гость хочет встать. «А как именно?» «Я ехал из дома на железнодорожную станцию», — стал рассказывать Гревилл, стараясь говорить ровно, словно речь шла о ничем не примечательном обычном событии. «Первую милю дорога шла по открытой сельской местности, затем две мили через небольшую рощу, а затем опять по открытому пространству через поля к деревне. И когда я проезжал мимо деревьев, из-за поворота быстро выехал другой, гораздо более тяжелый экипаж, и быстро помчался за мной. Я велел своему кучеру прибавить шаг, чтобы успеть отъехать в удобное место и пропустить эту вторую повозку. Но возница этого экипажа пустил лошадей в галоп и преследовал меня по пятам. Томас заметил, как его собеседник словно застыл, рассказывая о происшествии. Несмотря на усилия, которые он прикладывал, чтобы сохранять спокойствие, плечи его напряглись, и рука уже не лежала на подлокотнике свободно и беззаботно. Пит вспомнил о Денби. Вспомнил, как тот лежал мертвый на боковой улице, и понял, что министр имеет все основания испытывать страх. «Мой кучер быстро подал влево с дороги», — продолжал Гревилл. «С некоторой опасностью перевернуть повозку, потому что после недавних дождей дорога была размыта, и лошади могли продвигаться по ней только шагом. Однако второй экипаж мчался с безумной прытью, и вместо того, чтобы податься вправо, не желая нас задеть, он совершенно намеренно повернул так, что врезался в бок нашей повозки и едва ее не опрокинул. У нас сломалось колесо, и одна из лошадей получила ушиб, по счастью, не очень сильный. Через несколько минут после этого по дороге проехал сосед. Он отвез меня в деревню, а кучер остался, чтобы помочь лошади. Я потом послал ему на подмогу людей». Эйнсли с некоторым трудом сглотнул, словно во рту у него пересохло. «Но если бы случайно и как раз в это время не проезжал соседский экипаж, я не знаю, чем бы все это закончилось. А так, наехавший на нас кучер прибавил шагу и скрылся», — закончил он свой рассказ. «Вы не узнали, кто на вас наехал?» — уточнил Томас. «Нет», — отрезал министр, нахмурившись. «Я наводил справки, естественно, но никто не видел покушавшихся. В деревне они не появлялись. Видимо, стояли где-нибудь в роще. Но я видел лицо кучера, когда он промчался мимо. Он обернулся ко мне. Лошади ему полностью повиновались. Этот человек определенно хотел столкнуть нас с дороги. И я не смогу с легкостью забыть его взгляд». «И никто другой не видел этот экипаж ни до, ни после наезда, что могло бы помочь установлению личности», — настаивал Пит, хотя не надеялся на успех. Просто хотел показать Энсли, что воспринимает его слова серьезно. «Этот экипаж не могли взять из близлежащей конюшни, а может быть даже украсть в деревне или в какой-нибудь усадьбе?» «Нет», — ответил Гревилл. «Нам не удалось узнать ничего, проливающего свет на события. По этой дороге проезжает много народу, лудильщиков и торговцев, в разнообразных экипажах, а все экипажи без герба на дверцах похожи один на другой». «А разве лудильщики и торговцы разъезжают не на телегах и в открытых повозках?» — осведомился суперинтендант. «Да, наверное». «Но ведь это был закрытый экипаж, вроде кэба, с кучером на козлах». «Да, именно так. А внутри кто-нибудь сидел?» «Этого я не видел». «А лошади были пущены в галоп?» «Да». «Значит, лошади были хорошие, свежие?» «Да», — ответил министр, пристально глядя полицейскому в лицо. «Я понимаю, что вы имеете в виду. Они мчались не издалека». «Надо было бы расследовать этот случай, тогда, возможно, мы обнаружили бы, чьи это лошади, кто их владелец или кто их использовал в данном случае». Он плотно сжал губы и добавил: «А теперь слишком поздно, но если случится что-нибудь еще, вы уже сами сможете этим заняться, суперинтендант». Он поднялся. «Спасибо, Корнуолис. Я в долгу перед вами, потому что дал вам мало улик. А вы сделали все, что могло послужить к моей пользе». Полицейские тоже встали, глядя, как Гревилл наклонил голову и, держась очень прямо, направился к двери и вышел. Джон повернулся к своему подчиненному. «Извините», — заговорил он, прежде чем тот успел хоть что-то сказать. «Я сам обо всем узнал только сегодня утром. Сожалею, что вам придется передать дело Денби в другие руки, но тут ничего нельзя поделать. Вы явно единственный человек, который может отправиться в Эшвард-Холл». «Но я мог бы передать его Телману», — быстро вставил Пит. «А в камердинеры возьму кого-нибудь еще. Все равно хуже Телмана на эту роль вряд ли можно кого-нибудь найти». Подобие улыбки скользнуло по лицу Корнуолиса. «Вряд ли кому еще это так бы не понравилось», — поправил он суперинтенданта. Но он отлично справится с этим. Вам потребуется здесь помощь самого лучшего сыщика, человека, которого вы хорошо знаете, и который сможет сориентироваться в новой ситуации, примериться к ней и проявить мужество, если опять возникнет угроза жизни Гревилла. Передайте дело Денби Бирну. Он хороший, положительный человек и будет добросовестно им заниматься. Но, начал было Пит. Нет времени вводить в курс дела кого-то еще, мрачно продолжал Корнуолис. Ради высших политических интересов нужны именно такие действия. И все это требует чрезвычайной осторожности, учитывая общую ситуацию с Ирландией. Он внимательно посмотрел на Томаса, желая удостовериться, что тот его понимает, но, наверное, осознал, что подчиненный ничего не понял, потому что после минутного колебания продолжил. «Вам известно, что Чарльз Стюарт Парнелл – самый влиятельный лидер и мощная объединяющая сила среди ирландцев уже в течение многих лет. Он завоевал уважение почти всех противоборствующих сторон». Многие верят, что если бы в Ирландии удалось достичь длительного мира, он был бы единственным вождем, которого приняла бы вся страна. Пит медленно кивнул. Он уже догадался, что помощник комиссара скажет дальше. На него нахлынули воспоминания. Корнуолис как будто бы несколько смутился, и выражение его лица стало натянутым. Этот человек не любил вдаваться в объяснение моральных проблем личного характера. Он вел очень замкнутый образ жизни и неловко держался с женщинами, потому что многие годы, проведенные на море, обходился без их общества и уважал их гораздо больше, чем другие, кто знал их лучше. Джон считал, что женщины благороднее и невиннее, чем они есть на самом деле, и гораздо беспомощнее, чем мужчины. И верил, как многие люди его возраста и общественного положения, что прекрасный пол эмоционально уязвимее и свободнее от страстей, которые пожирают мужчин и иногда оказывают на них деградирующее воздействие. Томас улыбнулся. «Разрыв Парнелла и Оши», — сказал он за начальника. «Думаю, что слухи об этом в конце концов просочатся. Вы на это намекаете?» «Да, именно на это», — облегченно подтвердил Корнуолис. «Все это в высшей степени неприятно, но, очевидно, они оба упорно продолжают стоять на своем». «Вы, полагаю, имеете в виду капитана Оши?» — спросил Пит. Капитан был не очень порядочным человеком. В соответствии с более или менее распространившимися сведениями, он как будто извлекал выгоду из любовной связи своей жены и Парнелла, используя ее в интересах своего собственного продвижения. А когда Кэти Оши бесповоротно оставила мужа, он устроил громкий скандал и потребовал развода. Вскоре об этом узнают все, и можно только догадываться о том, как это скажется на парламентской и вообще политической судьбе Парнелла. И как все это скажется на его поддержке в Ирландии, тоже неизвестно.